Глава 11. Меня разбудили ароматы кофе и шипящие на сковороде яичницы с беконом. Я зевнул, потянулся и ожил, когда вошла Лола, такая же красивая утром, как и ночью. «Завтрак подан, мой господин». Она вернулась на кухню, а я влез в брюки и последовал за ней. За столом выяснилось, что Лола уже звонила на работу, сказалась больной и получила разрешение несколько дней оставаться дома. «Я вижу, у тебя там солидное положение». Она сморщила носик. «Им нравится моя техника моделирования». Закончив завтрак, Лола прошла в спальню и надела костюм, уложив волосы под шляпку и решительно убрав почти всю косметику, что вовсе не портило ее вид. «Надо выглядеть так, чтобы все решили, что я могу делать покупки только в комиссионках и ломбардах», — объяснила она. «В это никто не поверит, милая». «Прекрати подлизываться». Лола стояла перед зеркалом, там и тут внося последние штрихи. «Так что мне говорить, Майк?» Я развалился в кресле и вытянул ноги. «Возьми телефонную книгу. Составь список всех магазинов и действуй. Ты знаешь камеру. Она может быть на витрине, может быть на полках. Как увидишь, покупай. Помни, нам нужен адрес на квитанции. Придумай какую-нибудь историю. Веди себя естественно». Я достал бумажник и выбрал несколько банкнот. «Возьми. На такси, чаевые и камеру. Если найдешь ее». Лола положила деньги в кошелек. «Майк, только честно, ты веришь в успех?» «Видишь ли, это единственный шанс. Другой нити у нас в руках нет». «Ты будешь здесь?» «Возможно. Не знаю». Я записал свой домашний адрес и адрес конторы, а затем добавил телефон Пата. «Ищи меня в этих местах. Если попадешь в переделку, а меня поблизости не будет, обратись к Пату». «Все ясно». Она кивнула. «Кажется, да». «Должна верная жена, отправляющаяся на работу, получить прощальный поцелуй от ленивого супруга?» Я схватил ее за руку и притянул к себе, чувствуя, как по телу разливается огонь возбуждения. «Не хочу уходить», — прошептала Лола. Потом улыбнулась и направилась к двери. Как только она ушла, я подошел к телефону и набрал номер конторы. «Простите, мистера Хаммера сейчас нет», — ответила Вельда. «А где он?» «Не могу сказать. Он... Майк! Где тебя черти носят? Почему бы тебе не заняться делом? Я никогда...» «Спокойней, цыпка. Мною интересовались?» «Еще как! Я не успевал отвечать». «Кто звонил?» «Во-первых, человек, который пожелал остаться неизвестным. По его словам, дело конфиденциальное. Обещал позвонить позже. Затем два возможных клиента. Я объяснила, что ты занят, но каждый из них считал, что ради него ты бросишь все остальное». «Они назвались?» «Да. Оба по имени Джонсон. Марк и Джозеф Джонсоны. Не родственники». Я хмыкнул. «Джонсон, пожалуй, самая распространенная фамилия в телефонном справочнике. А кто еще?» «Тип по имени Кобби Беннет. Я замучилась, пока записывала его имя, потому что он был почти в истерике. Кричал в трубку, что ты ему немедленно нужен, зачем не говорил. Номера не оставил. С того времени звонил трижды». «Кобби. Ладно, продолжай». «Мистер Берин Гротон. Хотел узнать, вовремя ли поступил в банк его чек. Я сказала, что ты с ним свяжешься. Он попросил не беспокоиться, если все в порядке». «Все не в порядке, но беспокоиться уже поздно. Сиди у телефона, детка, отвечай в таком же духе любому. Запомни одно, ты понятия не имеешь, где я и ничего обо мне не слышала со вчерашнего дня. Поняла?» «Да, но...» «Без «но». Говори свободно только с Патом и с девушкой по имени Лола. Если у них будут новости, попробуй найти меня дома или здесь». Я продиктовал номер Лолы и подождал, пока она его записала. «Майк, что это? Почему ты не можешь Мне уже надоело повторять. Меня считают мертвым, Вельда. Убийца думает, что я не ушел. Майк! Не волнуйся, я даже не поцарапан. Пуля попала в револьвер. А, кстати, надо купить новый. Пока, малышка, до встречи. Я повесил трубку и сел на край стула, потирая руками лицо. Коби Беннет в истерике и желает меня видеть. Не говорит, зачем. Интересно, кто из звонивших был убийцей, желающим удостовериться, что я покинул бренный мир. Ну, по крайней мере, мне известно, кто такой Кобби. Я надеялся, что сумею его разыскать. Пальто помялось, лежало на стуле, а костюм без револьвера под мышкой висел мешком. Кобура заполнила пустое пространство, но заменить оружие не могла. Я захлопнул дверь, спустился по лестнице и вышел на улицу. На 9-й авеню я взял такси и поехал в оружейную на Ист-Сайд. Владелец магазина, судя по возрасту, стрелял еще из кремневых ружей. Не задавая вопросов, он изучил мою лицензию, сравнил фотографию с оригиналом и кивнул. Я выбрал армейский револьвер 45-го калибра и забрал свою покупку, обещав сообщить в полицию об изменении номера оружия. Если бы солнце сейчас клонилось к закату, мне бы ничего не стоило найти Коби Беннета. В разгар дня сделать это было гораздо труднее. В табачной лавке на углу я наменял кучу мелочи и устроился в телефонной будке, обзванивая все его любимые заведения. И везде мне давали одинаковый ответ. Коби Беннет исчез. Многие желали знать, кто говорит. «Друг», — отвечал я, — и вешал трубку. Город в определенном отношении как джунгли. Потеряться в миллионах его жителей проще простого. Сегодня я был этому рад. Можно бродить по улицам неделю, не будучи узнанным, ну, если, конечно, быть достаточно осторожным и не привлекать внимания. Мимо проехало такси. Я свистнул, и когда оно остановилось, с удовольствием сел. Сказав, куда ехать, я задернул шторку и стал массировать шею. Кольцо рыжей потеряно. Нэнси шантажистка? У меня из головы не выходил ее взгляд в тот момент, когда я протянул деньги. Никогда не забуду его, потому что я сказал ей, этот род занятий — убийство. Я и не знал, насколько был прав. Нэнси — девушка с манерами леди и привычками бродяги. Девушка, которая была вынуждена продавать себя, чтобы жить. Нежная, добрая девушка, которая должна проводить вечера дома, готовя ужин для любимого человека. Вместо этого ее терроризировал бандит. Я предложил ей помощь, и ее глаза засветились, как свечи перед алтарем. — Приехали, мистер! — сказал шофер. Я просунул в окошко деньги и вышел, ища знакомую голубую форму. Я собирался найти Беннета кратчайшим путем. Полицейский шел мне навстречу, и я уставился на картину, пока он не миновал меня, а потом ленивым шагом направился вслед за ним. Люди привыкли к полицейскому. Для них он незаметный постовой или заурядное лицо в патрульном автомобиле. Они забывают, что у полицейского есть глаза и уши, и он может думать. Они не догадываются, что иногда полицейскому может нравиться его работа. Улица — его владение. Он знает каждого, знает, кто чем занимается и как проводит свободное время. Иногда ему даже не хочется принимать повышение, потому что оно отрывает его от друзей и приковывает к столу. Мой полицейский походил именно на такого человека. В его походке чувствовалась устремленность. В осанке гордость. Он здоровался с женщинами, сидящими у дверей, и кивал малышам. Когда-нибудь, если случится беда, они будут кричать и звать его на помощь. Полицейский зашел в бар, вскарабкался на табурет, а я занял место рядом с ним. Он снял фуражку, заказал корнбиф с капустой. Я попросил то же самое. Ели мы оба в молчании. Вскоре двое сидевших рядом парней расплатились и ушли. Это была возможность, которую я ждал. Развернув перед собой, как экран, газету, я достал удостоверение и значок. Полицейский, увидев их, нахмурился. Майк Хаммер, частный детектив. Я говорил тихо, не переставая жевать. За меня может поручиться Пат Чемберс. Мы работаем вместе по одному делу. Он еще больше помрачнел, и на его лице появилось недоверие. «Мне нужно найти Коби Беннета», — продолжал я, — «немедленно. Вы знаете, где он?» Полицейский разменял мелочь, прошел в телефонную будку и закрыл за собой дверь. Через минуту он вернулся и вновь принялся за корнбиф, затем оттолкнул тарелку, придвинул к себе кофе и, казалось, впервые заметил меня. «Прочитали газету, приятель?» «Да». Я передал газету. Он выбрал из кармана очки в роговой оправе и углубился в бейсбольные счета. Губы его шевелились, как бы при чтении. Коби Беннета. Прячется в доме кварталом западнее. Испуган до смерти. У нас забрали грязную посуду. Я взял пирог и еще кофе, не спеша поел, потом заплатил и вышел из бара. Полицейский все еще читал газету. Он ни разу не оторвал от нее взгляда и будет сидеть так, вероятно, еще минут 10. Я нашел дом, а Коби Беннет нашел меня. Он выглянул из окна, и я заметил белое, искаженное ужасом лицо. «Сюда! Сюда, Майк!» Теперь я внимательно смотрел, куда иду. Здесь было полно подозрительных углов. Едва я добрался до площадки, как Коби схватил меня за рукав и втянул в комнату. «Господи, как ты меня нашел? Я никому... Кто тебе сказал, что я здесь?» Я оттолкнул его. «Тебя нетрудно найти, Коби. При достаточной сноровке можно найти любого». «Не говори так, Майк. Боже, ты меня нашел. Это плохо. Предположим, заткнись. Ты хотел меня видеть. Я здесь». Коби задвинул засов на двери и стал бегать по комнате, теребя руками лицо и волосы. «Они меня ищут, Майк. Я вовремя убрался». «Кто они?» «Ты должен мне помочь! Господи, Майк, из-за тебя я влип! Ты меня должен и вытянуть! Меня ищут, понимаешь? Надо смыться из города!» «Кто они?» — повторил я. До него наконец дошло. «Ты не знаю! Не знаю! Что-то большое, что-то бурлит в городе, что-то готовится. Не понимаю, что. Знаю одно — мне каюк, потому что меня видели с тобой». «Что делать, Майк? Здесь оставаться нельзя. Ты их не знаешь. У них не бывает осечек». Я встал и потянулся, стараясь показать, что мне это надоело. «Ничего не могу тебе посоветовать, Коби. Пока ты все не расскажешь. А не хочешь, пошел к черту». Он схватил мой рукав и повис на мне. «Нет, Майк, не надо. Я все скажу. Только я ничего не знаю. Я просто что-то почувствовал. Насчет рыжей. Прошлым вечером видел в городе кое-каких людей, не местных. Они приезжали сюда прежде, когда были неприятности, и после этого исчезло несколько парней. Ну, ясно, зачем они явились за мной. И за тобой, возможно». «Продолжай». «Существует рэкет, понимаешь? Мы платим за защиту и платим немало. Пока мы платим, все идет гладко. Но, черт побери, кто-то видел, как я с тобой болтаю, и вот и...» «Как они узнали, что ты мне говорил?» Лицо Коби стало мертвенно-бледным. «Кого это волнует? Я связан с тобой, а ты связан с этой рыжей. Почему она не сдохла раньше?» Я ухватил его за рубашку и подтащил к себе. «Заткнись!» — процедил я сквозь зубы. «Ах, Майк, я не хотел. Я только пытаюсь объяснить». Я отпустил его, и он попятился назад, вытирая лоб рукавом. В слезинке, покатившейся по щеке, блеснул лучик света. «Я не хочу умирать, Майк. Ты... можешь что-нибудь сделать?» «Не исключено». Коби с надеждой посмотрел на меня и облизал пересохшие губы. «Да?» «Думай, Коби! Думай! Думай о парнях, которых ты видел. Кто они такие?» Морщины на его лице углубились. «Убийцы. Мне кажется, из Детройта». «На кого они работают?» — Наверное, на того, кто заправляет всем рэкетом. — Имена, Коби! Он беспомощно покачал головой. — Я мелкая сошка, Майк. Откуда мне знать? Каждую неделю я передаю четверть выручки парню, который передает ее дальше по цепочке, и я даже не хочу знать. Я боюсь, Майк. Ты единственный, к кому я могу обратиться. От меня теперь будут шарахаться, как от чумы. Кому-нибудь известно, что ты здесь? Ни одной живой душе. А домохозяйка? Я не представлялся. И ей все равно. Как ты нашел меня, Майк? Не беспокойся, этим способом твои знакомые не воспользуются. Вот что нужно тебе сделать. Сиди тихо, из комнаты носа не высовывай. Даже на лестницу. К окну не подходи и... убедись, что двери закрыты. Кобби схватил мою руку, глаза его расширились. У тебя есть план? Ты думаешь, я смогу выбраться? Посмотрим. Еды достаточно? Консервы и две бутылки пива. Хватит. Запоминай. Завтра вечером, ровно в 9:30, ты должен отсюда выйти. Спускайся по улице, заверни направо и иди себе, как ни в чем не бывало. Здоровайся с каждым знакомым. Только все время иди, понял? Маленькие капли пота выступили у него на лбу. Господи, ты хочешь, чтобы меня убили? Я не могу. Тогда тебя пристукнут здесь, если не подохнешь раньше с голоду. Нет, Майк, я не возражаю, но, боже, идти по улице... Ты согласен? У меня нет времени, Кобби! Он рухнул в кресло и закрыл лицо руками. Да, да, в 9:30. Его голова дернулась, на глаза навернулись слезы. Что ты придумал? Ты можешь мне сказать? Не могу. Делай, что велено. Тогда исчезнешь из города и спасешь свою шкуру. Но я хочу, чтобы ты кое-что хорошенько запомнил. Что? Никогда не возвращайся. Я оставил его плачущим и дрожащим. На город спустились преждевременные сумерки. Небо застилали тяжелые тучи. Не успел я дойти до станции, как вновь зарядил дождь. Поезд только что ушел, и в оставшиеся 5 минут я позвонил Лоле. Никто не ответил. Тогда я набрал номер конторы, и Вельда сообщила, что день выдался на редкость спокойный. Трубку пришлось повесить прежде, чем она начала задавать вопросы. Уже подходил поезд. На 59-й я схватил такси и приехал к стоянке, где бросил машину. Мне показалось, что навстречу идет знакомый, и ничего не оставалось делать, как спрятаться. Неприятно все-таки играть покойника. Усилился ветер. Больно хлестали косые струи дождя. Редкие незадачливые пешеходы пытались ловить неостанавливающиеся такси и сжались под навесы. Каждый раз, стоя перед светофором, я видел размытые очертания бледных лиц за витринами магазинов. Все с тоской глядели на низвергающиеся потоки воды. Дождь мог сильно затруднить поиски камеры, а время так дорого. Проклятая камера! Зачем она вообще понадобилась рыжей? Стоп! Лола говорила о работе в каком-то ателье. Вроде «Момент». Я подъехал к магазину, дождался секундного затишья, выскочил из машины и пробился через небольшую толпу, собравшуюся у входа. В телефонном справочнике ничего похожего на «Момент» не оказалось. Я купил сигареты, спросил у продавца, нет ли у него старого манхэттенского указателя. Он сперва покачал головой, потом скрылся в задней комнате и вернулся с потрепанной книгой, покрытой пылью. «Обычно их забирают», — пояснил он. «Ну, а эту забыли. Вчера случайно заметил ее на полке». Я принялся листать. Вот, телефон и адрес на 7-й авеню. Когда я набрал номер, раздалось потрескивание, и оператор сообщил, что такого абонента нет. Ха, вот и все. Почти. Ну, может быть, контора еще существует, только без телефона. Узнав, что я еду в центр, один парень попросил подвести его. Всю дорогу он развлекал меня непрекращающейся болтовней, которую я не слышал, затем поблагодарил меня и, шлепая по лужам, исчез в дожде. Сзади прозвучали сердитые гудки и предупреждающий свисток полицейского. Я очнулся и стал внимательно смотреть по сторонам. А через минуту не сдержал грязного слова. В киоске у метро продавали вечерние газеты, и каждая кричала на весь мир, что полиция начала чистить город. Кто-то заговорил. Остановившись у очередного светофора, я крикнул мальчишке, чтобы принес газету, и дал ему доллар за труды. Ну да, вот. Шапки с заголовки и подзаголовки. Полиция располагает сведениями о гигантской преступной организации. Пат, наверное, сошел с ума. Теперь все крысы дадут деру. Черт бы побрал эти газеты! Почему они не могут помолчать? Зажегся зеленый свет, и я тронулся с места. Пришлось объехать квартал с односторонним движением и втиснуться между грязным грузовиком и маленьким седаном. Нужный мне дом оказался старым, обшарпанным зданием с заколоченной лавкой тканей на первом этаже. Я позвонил. Через минуту зашумел лифт. Открылась узкая дверь, и на меня выжидательно посмотрел парень с недельной щетиной на лице. «Где можно найти сторожа?» «Что вы хотите?» Я вытащил значок и монету. «Частный детектив». Он сплюнул табачную жвачку в шахту лифта и засунул монету в карман. «Я сторож? Слушаю вас. Меня интересует этот Илье Момент. Оно было зарегистрировано здесь». «Когда еще? Уже больше года как выехали». «Все, теперь никого нет?» «Никого? Какой идиот захочет арендовать помещение в такой дыре?» «Можно посмотреть?» «Конечно. Пойдемте». Мы поднялись на четвертый этаж. Здесь сторож остановился и включил свет в коридоре. «Комната 209!» Дверь была заперта. Парень поколдовал над замком, потом над выключателем, и комната осветилась. Кто-то убирался отсюда в такой спешке, будто за ним по пятам гнался дьявол. На полу, покрытом паутиной, валялись пленки и негативы. Занавесей на окнах не было. Но толстый слой грязи надежно защищал от солнечных лучей. И повсюду тончайшей пудрой лежал гипосульфит. Я поднял несколько фотографий. Парочки, гуляющие под ручку. Парочки на скамейках парка. Парочки, выходящие из бродвейских театров. На обратной стороне снимков карандашом были проставлены номера. Боковую стену занимал стеллаж с выдвижными ящиками. На одном было написано «Нэнси Сэнфорд». Там лежали квитанции и смятая записка, напоминание заказать пленку. Изящный почерк, очень женственный. Наверняка Нэнси. Я взял записку и положил ее в карман. Сторож торчал в дверях, молча за мной наблюдая. Он несколько раз вздохнул и, наконец, промямлил. «Знаете, это место было не таким, когда они выезжали». Я замер, не понял. Он сплюнул на пол. «Тогда все аккуратно было, сложно в углу, а сейчас будто расшвыряли». «Кому принадлежало дело?» «Забыл имя этого типа...» Он пожал плечами. «Однажды прикатил сюда на нескольких машинах. Сложился, заявил, что выезжает, и только его и видели. Жмот страшный, за все время и цента не дал». «Ну, а люди, которые у него работали?» «Ха! Ну, пришли и, обнаружив, что он смылся, развонялись на всю округу. Ну, а я тут при чем? Чем мне им зарплату платить?» Я пожевал спичку, оглядел в последний раз комнату и вышел. Сторож закрыл дверь, снова поколдовал над выключателем, затем зашел за мной в лифт. «Узнали, что хотели?» — спросил он. «У меня, собственно, не было определенной цели, я... проверяю владельца. Он задолжал некоторую сумму за пленку. Тут внизу еще что-то есть. Попросили оставить какие-то вещи. Я разрешил, когда она отдала мне доллар». «Она?» «Ну, здесь работала. Рыженька такая. Милая крошка». Он снова плюнул сквозь коричневые, как глина, зубы, и плевок смачно шлепнулся на стену. «Ты газеты читаешь?» — спросил я. «Иногда смотрю карикатурки. 4 года назад разбил очки и все никак не соберусь заказать новые. А что?» «Да так, ничего». «Ну, пойдем взглянем на эти вещи». Я сунул ему еще 5, и она исчезла в том же кармане. Мы опустились в подвал. Воздух здесь был сырой и пыльный, с затхлым душком, почти как в морге. Ко всем прелестям добавлялся еще и непрекращающийся шорох крыс. Свет не горел, однако у парня оказался фонарь, которым он светил по сторонам. В темноте блестели бусинки глаз. По спине у меня поползли мурашки. Луч перешел на пол, и мы остановились перед ящиками, поломанной мебелью и всякой хранимой годами дрянью. Мой гид поворошил этот хлам метлой, но только вспугнул крыс. Вдоль стен стояли заваленные бумагами полки. Считай расписки, ветхие гроссбухи и пачки серых листов. «А, кажется, вот!» Я подержал фонарь, а парень вытащил скособоченную коробку, перевязанную бичевой. Сверху красным фломастером на ней было выведено «Осторожно!» «Ага!» Он кивнул и сжал губы, выискивая, куда бы сплюнуть. Наконец увидел крысу и выпустил заряд. Я услышал, как крыса дернулась, поскребла лапками и свалилась в груду бумаги. Эта штука, которую он жевал, была отравлена не иначе. Я развязал веревку. Возможно, я ожидал слишком многого. Моя рука с фонариком слегка дрожала, и, нагнувшись, я затаил дыхание. Коробка была выложена промокательной бумагой, чтобы поглощать влагу. А на дне, аккуратно разделенные карточками с датой съемки, в два ряда стояли фотографии. Я разразился всеми грязными словами, которые только знал. Еще одна куча снимков с улыбающимися в объектив парочками. Я бы их там и бросил, если бы не вспомнил, что они стоили мне 5 зелененьких. У лифта сторож попросил меня расписаться в книге посетителей. Я нацарапал «Джей Джонсон» и вышел. В 8:45 я позвонил Пату домой. Он еще не приходил, и пришлось искать его на работе. Как только я услышал его голос, то понял, что-то стряслось. «Майк, ты где?» «Да тут поблизости. Что-нибудь новенькое?» «Да, нужно поговорить. Можешь подойти через 10 минут в гриль-бар?» «А что, узнаешь?» — перебил Пат и бросил трубку. Ровно через 10 минут я был на месте и нашел Пата в отдельном кабинете. На лбу у него собрались морщины, которых прежде я не замечал. Это его старило. Увидев меня, он выдавил слабую улыбку и махнул на кресло. На столике лежала расстеленная вечерняя газета. Пат выразительно постучал по кричащему заголовку. «Что ты об этом скажешь?» Я сунул в рот сигарету и закурил. «Тебе лучше знать, Пат». Он скомкал газету и в ярости отшвырнул ее. Официант принес 2 пива. Пат прикончил свое и заказал еще, прежде чем тот ушел. «На меня давят, приятель. Знаешь, сколько на свете пройдох? Миллионы! 9/10 из них живут в нашем городе, и все могут голосовать. Они звонят какой-нибудь шишке и сообщают, чего хотят. Очень скоро эта шишка получает много одинаковых звонков, значит, надо реагировать. И вот начинается давление. Здорово, да? У тебя на руках бесценный материал, а ты должен его бросить!» Второе пиво последовало за первым. Я никогда не видел Пата в таком состоянии. «Я старался быть настоящим полицейским», — продолжал он. «Я старался следовать букве закона и честно выполнять свой долг. Какой обман! Мне звонят, напоминают, что я всего лишь капитан полиции. Сиди, мол, тихо и не рыпайся!» «Ближе к делу, Пат. Все сводится к одному. Убийство Энн Минор, конечно, можно расследовать, но без далеко идущих последствий». Я стряхнул пепел с сигареты. «Ты хочешь сказать, что с системой девушек по вызову связаны большие люди, которые не желают, чтобы выплыли их имена?» «Да! Или я продолжаю работу и самым милым образом получаю отставку, или сдаюсь и спасаю свою шкуру». Я насмешливо покачал головой. «Такова плата за честность? Ну, что ж ты выбираешь?» «Ай, не знаю, Майк. Скоро тебе придется решать». Наши взгляды встретились, и Пат медленно кивнул. Скверная улыбка раздвинула его губы. «Подскажи». «Ты делаешь свое дело, а я позабочусь о тех, кто тебя беспокоит. Если понадобится, я вколочу им зубы в глотку с превеликим удовольствием. Дорогостоящие девицы — только одна сторона организованной проституции. Рэкет, шантаж, все тесно переплелось. И ниточки тянутся на самый верх. Но стоит развязать один узел, как посыплется вся сеть. Надо поймать кого-нибудь, кто расколется. И чтобы спасти свою шею, начнут колоться остальные. Я стукнул рукой по столу и сжал пальцы в кулак так, что кожа на суставах побелела. Сейчас они испуганы, заметают следы. Это паника. А в панике неизбежны ошибки. Нам нужно лишь быть наготове и ждать. Да, но сколько? Один из их людей взят именно на заметку, потому что болтал со мной. Завтра вечером, ровно в 9:30, субъект по имени Кобби Беннет покинет дом, где сейчас прячется, и пойдет по улице. Его немедленно засекут и постараются убрать. Вот и все. Накрыв их там, мы откроем счет. Это снова здорово напугает их. Надо показать, что политикам не удалось замять дело. Беннет знает о плане. Он понимает, что должен сыграть роль подсадной утки. Это его единственный шанс остаться в живых. Другого выхода нет. Ты расставишь по пути своих людей, готовых вмешаться. А Беннет пусть потом убирается. Больше он не вернется. Я написал на обратной стороне конверта адрес Кобби, пометил маршрут, каким он пойдет, и протянул конверт Пату. Тот осмотрел его и сунул в карман. «Это может стоить мне работы». «Это может стоить тебе и головы», — напомнил я ему. «Но если выйдет, звонить и предупреждать не будут, а поспешат смыться из города. Мы ничего не переделаем. Игра стара, как мир, но кто-то одумается и станет жить нормально, а кто-то скорее сдохнет». И все из-за одной рыжеволосой девушки. Да, из-за Нэнси. Все из-за того, что ее убили. Мы этого не знаем. Брось. Нэнси была приговорена. Но я чувствую что-то еще. Страховая компания согласна выплатить родственникам, если таковые найдутся. Тут-то и зарыта собака, как сказал поэт. Я поднялся и допил пиво. «Звоню тебе завтра утром, Пат. Я хочу присутствовать на операции. Дашь мне знать, если расшифруете книжечку». Он все еще ухмылялся, а в глазах его уже горел огонь, от которого у кого угодно душа могла уйти в пятки. Кое-что получается. У Кандида нашли заметки, сейчас их сравнивают с символами в книжке, так что ему придется попотеть, когда мы его отыщем. Я застыл с открытым ртом. То есть как-то отыщем. «Мюррей Кандид исчез», — сказал Пат.